Включайте. Диджей Эрик Клабин. Give me, I'm falling, falling. Feeling like I'm love blind, taking over my mind. Look at me, I'm falling, falling. Feeling like I'm love blind, taking over my mind. Look at me, I'm falling, falling. Feeling like I'm love blind, taking over my mind. Look at me, I'm falling, falling. Feeling like I'm love blind. Это диджей Эрик Клабин в нашем радиоэфире из Казахстана. Впервые на нашей радиостанции, на Фейк Радио, а также Нефти Радио звучит его микс. И он сегодня у нас в гостях. Мы поговорили немножко о музыкальной индустрии, о электронной музыке, в частности, казахстанской сцене. Также узнали о клубах и продолжаем слушать как раз-таки любимые музыкальные композиции Эрика, которые он включает в свои вот такие вот радиошоу. Эрик также ведет, вернее, не ведет, а является генеральным директором радиостанции Geometry FM, geometryfm.ru. Вы можете перейти по ссылочке geometryfm.ru и посмотреть, чем дышит этот сайт и какая музыка там играет. В основном там играет EDM-музыка, то бишь Electronic Dance Music. Ну, а мы продолжаем слушать радиошоу от диджея Эрика Клабина. Друзья, я напоминаю, это диджей Эрик Клабин у нас в радиоэфире, прямиком из Казахстана. Вы можете задавать свои вопросы Эрику в нашем чате нефтерадио.онлайн, либо по номеру телефона +380 72 101 22 63. Этот номер телефона привязан к Телеграму, а также WhatsApp. Поэтому звоните, пишите, задавайте свои вопросы Эрику, и он, как только появится, ответит вам обязательно. Ну а мы пока что слушаем дальше этот замечательный танцевальный микс. Yeah. Вот такой вот, друзья, микс мы с вами прослушали. Эта запись была сделана еще в 2017 году. Диджей Эрик Клабин сегодня в нашем радиоэфире. Он вернулся, кстати. Эрик, привет. Ты всем тут? Снова привет. Да, я здесь снова. Всем привет. Вот, друзья. И сейчас мы будем слушать с вами более новое, в общем, свежак от Эрика из Казахстана. Он нам отыграет прямо вживую, вот, из своего далекого края, да, все-таки Казахстан, допустим, от нас, от Луганской Народной Республики далеко находится, но интернет стирает сегодня все границы, ну, дабы сэкономить времени, чтобы Эрик больше отыграл. В общем, я умолкаю и отключаюсь, и благодарю Эрика за сегодняшнюю вот беседу. Мы, да, думаю, мы еще поболтаем. Да, у меня осталось много вопросов, сразу скажу, мы не договорили, поэтому еще обязательно созвонимся. Ну, а пока что, друзья, я отключаюсь и уступаю место Эрику, он уже вживую отыграет вам прямо сейчас сет. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Диджей Эрик Клабин. Put your hands up. around the world. hurt me, don't hurt me no more. Love. Всем большое спасибо, что побывали сегодня на моем лайв-сете. Вам всем отличного настроения. Слушайте, танцуйте, веселитесь на полную мощность. С вами DJ Eric Clubbin. Отличного всем настроения. I don't think I'll never fall in love again. Somehow I kinda knew that your girl was gonna hook us up, so I'm like, who's that? The shape of her body had the dog in me like, who cat? Perfume still appealing, had me feeling I wanna screw that. Slow down now, don't get greedy, you might lose that. She probably heard it all before, so I guess that you can't fool that. Better move back, you need to take it slow on hunting day, or you might scare the prey away. Never again, we started. Hey, Eagles father. 1, 2, 1, 2. I wanna throw a rock, yo. Вставляй, кассету магнитофон свой включай. А делай погромче. Делай погромче. Фрик радио, yeah. Не проспи. Это музло не для массы, не ради кассы. На, на, на, на. Это фрики поки, сапи на мама-мама, как гараж. Are you ready for Freak Radio? Это трэп мой хлеб, это трэп мой греб. Это трэп мой хлеб, это трэп твой чек. Freak Radio. Просто фрик здесь, значит рэп есть. Раз, два, эй, братва, мне кажется, наступила пора. Freak Radio. Я не могу без музыки, это моя система. Я знаю точно, это моя тема. Это моя тема. And bitterness.

Осталась еще одна музыкальная композиция, и на этом будем заканчивать. Слушаем Scorpions, лучшие хиты. И только винил в рамках программы «Возвращение в Эдем». The rubber dad bends his fingers yellow, blue, and red. And you also know that she's a liar, knowing only her desire. И вот на такой вот мощной ноте, роковой, да, мы заканчиваем наш радиоэфир. Точнее, заканчиваем нашу программу «Возвращение в Эдем», которая выходит, напомню, по воскресеньям 14.10 по луганскому времени, а также по понедельникам 21.10, опять же, по луганскому времени. Почему говорю по луганскому времени? Потому как нас слушают не только в Луганске. Сегодня, судя по карте, которая отображалась, нас слушали и в Украине, и в Беларуси, и в России, и в Хельсинки, и в Чехии, в том числе, и в Германии с помощью интернета, потому как мы вещаем и в интернете сегодня, но также нас слушали в Республике Башкортостан, опорный вуз России УГНТУ, именно там, в Уфимском государственном нефтяном техническом университете, находится базовая станция «Нефтерадио», студенческое радио УГНТУ, и они взялись помочь нам, точнее не помочь, а взялись сотрудничать с нами, такой вот культурный десант, радиодесант мы сообразили, и... Теперь ретрансляция программы «Возвращение в Эдем». Эти виниловые пластинки играют также в Уфе, в Республике Башкортостан. Там, кстати, завтра в одном из колледжей Уфы будет выставка старой техники аналоговой, которая, вот в частности, воспроизводит и виниловые пластинки, и пленку, имеется в виду кассеты, да, а также катушки, бобины. И вот что интересно, все эти магнитофоны, а также проигрыватели в рабочем абсолютно состоянии. И Илья Тавлияров, он же Патрик, он же куратор «Нефтерадио», вот, с которым мы сотрудничаем и делаем вот такие вот радиомосты с Республикой Башкортостан. Именно он изобретатель, который всю эту технику привел в порядок, вот, и сделает выставку завтра в одном из колледжей Уфы, покажет наглядно студентам, как работает эта техника. Она вся полностью отшлифована в рабочем состоянии, в идеальном состоянии. Он присылал фотографии, я смотрел, и, ну, я вам хочу сказать, это просто уникальное зрелище. Репортаж по башкирскому спутникому телевидению завтра также будут показывать. Я вот хочу в интернете потом посмотреть, как же все-таки пройдет эта вот выставка этой техники, которая воспроизводит вот такой вот аналоговый звук. Ну что ж, ну а мы закончили сегодня слушать пластинки и уже в понедельник 21.10, либо в воскресенье 14.10 по луганскому времени слушайте программу «Возвращение в Эдем», а также делитесь своими виниловыми пластинками, которые вам не нужны, они валяются у вас без цели. Конечно же, они могут быть затертыми, поцарапанными, да. Вот они сегодня и трещали у нас, и немножечко заикались, потому как качество не очень хорошего, но это же все БУ, бывшего употребления, да, и представьте, сколько лет они вот звучат, если взять хотя бы эту пластинку Scorpions, да, с 70-х годов, а сегодня уже 2020, вот посчитайте, сколько лет, да, вот этим пластинкам больше лет, чем мне, допустим, вот иной раз и в полтора раза, то и в два, да, то бишь есть у нас тут и 50-х годов музыка, и танцевальная музыка 30-х годов, но сегодня слушали 70-е и, в частности, Scorpions, лучшие хиты, и на этом заканчиваем. Слушайте программу «Возвращение в Эдем», друзья, и мы продолжим вас радовать хорошими вот такими вот виниловыми пластинками, потому как музыка самая-самая разная. У нас есть итальянская сцена и немецкая. Слушали мы и пластинки из ГДР с вами, да? В общем, все, что попадает к нам в руки, и те же фирменные записи, мелодии, да, любимые музыкальные композиции наших отцов, дедов, наших бабушек и дедушек, да, а также наших пап и мам. В общем, все это вы услышите в программах «Возвращение в Эдем» и как раз-таки на вот виниловых пластинках. С вами был Александр Пономарев. Услышимся. Не переключайтесь. 072-101-2263, номер телефона оператора Lugacom, либо Telegram Messenger, а также WhatsApp Messenger для тех, кто хочет поделиться своими пластинками с программой «Возвращение в Эдем». Самое удивительное, когда я приехал домой, у меня не было проигрывателя. Зачем я купил пластинку, когда у меня не было проигрывателя? И я пошел по пацанам интересоваться, у кого есть проигрыватель. Помню, Валер Краснов говорит, пойдем. И он приводит меня к себе домой, ставит пластинку. И эта гибкая пластинка на ребрах помчалась на этом проигрывателе под иглой. И вдруг я слышу... Я не понял, что там. Высоцкий, Битлз, не Битлз. И но через 14 секунд она закончилась. Начинается оригинальный мяч.